Anselm. Он носился над пустошью черным вороном, пока господин не приказал ему умереть. Тогда Ансельм сложил крылья и рухнул с поднебесья на камне. Боли не было, только освобождение, которое он ощутил сразу, стоило ему вновь оказаться в человеческом теле. Руки вместо крыльев, пальцы вместо маховых перьев, мягкий нос вместо крепкого клюва. Ансельм открыл глаза, один за другим, возвращались в себя и остальные. Кто-то еще по привычке резко крутил головой и взъерошенно таращился. Кто-то замер, нахохлившись, словно пока не понял, где очутился. Ганс читал им сказку о семи воронах. «Затем карлик внес воронам их кушанье и питье на семи тарелочках и в семи чарочках. Из каждой тарелочки съела сестрица по крошечке, а из каждой чарочки отхлебнула по глоточку». В малой гостиной у камина обычно собирались по вечерам, чтобы послушать сказку Катарины. Но сейчас был день, и место Катарины занимал старый Ганс. Он щурился на буквы, водя по строчкам толстым пальцем. Читал совсем плохо, почти по слогам и без выражения. Слушать его было невыносимо, хотя Ганс очень старался. «В последнюю же чарочку отпустила принесенное с собою колечко. Вдруг зашумело, засвистало в воздухе, и карлик сказал: «Вот это, господа вороны, домой возвращаются». Наверное, Ганс думал, что сможет этим удержать Ансельма и других подальше от пустоши. Вот только он ничего не знал про воронов, и вовсе не сказки были их привязью. Когда ушел Фридрих, Ансельм отыскал его птицу. Мертвая она лежала на краю леса, распластав на камнях черные крылья. Он сразу ее узнал. У птицы был сломан клюв, точно в том месте, где у Фридриха не хватало зуба. Кто-то сломал ей шею, чтобы замок отпустил Фридриха. Теперь же, повинуясь приказу господина, умерла вся стая. А значит, дети могли уйти в любом направлении. Наверное, Ансельм должен был ощутить свободу, но он не чувствовал ничего, кроме пустоты. Когда его птица погибла, вместе с ней умерло самое важное, что в нем было. То, что связывало его не только с замком, но с людьми, с человеческой жизнью вообще. Словно в теле птицы погиб Ансельм-человек, а Ансельм-птица навсегда застряла в теле человека. Когда раздались далекие выстрелы, никто не стал дослушивать дурацкую сказку о воронах. «Нет, старина Ганс, господа вороны не возвращаются домой», — подумал Ансельм. «Если они улетают, это насовсем». «Оставайтесь на месте, это приказ», — надрывался Ганс. Но ни у кого больше не было над ними власти. Ни у Катарины, ни у Эберхарда, ни тем более у Ганса. Только Гернойман мог отдавать им приказы. Так Ансельм и сказал Гансу. И одним точным броском вогнал в него нож по самую рукоятку. Все вместе они высыпали из замка и побежали на пустошь, туда, где еще совсем недавно кружили воронами. Их никто не звал. Но Ансельм и другие как один чувствовали, на пороге их дома большая беда, и Гернойману нужна помощь. Ансельм едва обратил внимание на мертвого Эберхарда, распростертого во дворе. Это было уже неважно. Он чувствовал, как легко ему бежится, словно с ног сняли пудовые гири. Воздух, раньше натянутый невидимой, но прочной сетью птицелова, больше не сдерживал его, не придавливал к замку. И хоть Ансельм лишился крыльев, все же он почти летел. Крылья свободы были гораздо приятнее вороньих. Еще издали он заметил их, невесту господина, Аню, и русского, который пришел, чтобы ее похитить. Они сидели посреди кладбища у тела какого-то мужчины, а неподалеку, распростершись в траве, лежал господин. Увидев его, Ансельм едва не задохнулся от ярости. Глаза защипало, челюсти сами по себе сжались, а кулаки налились тяжестью. Пронзительно засвистев, он бросился на убийцу, на бегу выхватывая за пояса трофейный пистолет. Другие, услышав его свист, тоже прибавили ходу. Ансельм стал палить по-русскому, но тут воздух вокруг них задрожал, золотясь на солнце, и брызги земли заплясали вокруг самого Ансельма. Все его пули прилетели обратно, так и не достигнув цели. Гюнтер вскрикнул, схватившись за ногу. Остальные рассредоточились, окружая противника. Ансельм замедлился. Он снова прицелился, выстрелил. Аня что-то кричала, махала руками, но Ансельм ее не понимал. Золото вокруг нее сгустилось, дрогнуло. Пуля вернулась, просвистев в каких-то сантиметрах от его головы. Тогда русский одним рывком поставил ее на ноги, и они побежали прочь, но не к лесу, а вдоль его кромки, Ансельм и остальные бросились вдогонку. «Не стреляйте!» Ансельм обернулся на голос. Путаясь в подоле своего длинного платья, их догоняла Далия. Мешочек с рунами болтался у нее на поясе. Далия что-то сжимала в кулаке, неся так, будто хотела показать. Ансельм притормозил, Далия врезалась в него с разбегу. «Они уйдут!» — прокричал он. «И русский убил Гера Ноймана!» А теперь еще утаскивал Аню, все дальше, к распластавшему крылья биплану. Аня бежала, все время оглядываясь. И Ансельму казалось, она ждет их защиты. Ансельм с трудом сдерживал себя, но не выслушать Далию не мог. Все, что она говорила, было непреложно. Далия раскрыла ладонь. На ней лежал маленький круглый камешек с буквой «В». «Сейчас ее здоровье важнее всего остального. Нельзя ей навредить», — взволнованно сказала она и крепко сжала камешек в руке. Ансельм оглянулся на беглецов. Аня уже взбиралась на биплан, русский заводил пропеллер. Купол вокруг них едва заметно золотился, непроницаемый для пуль, а может, и для людей тоже. «У нас и не получится», — ответил Ансельм. Он коротко пронзительно свистнул, и по его сигналу все остановились, опустили оружие. Биплан ожил и поднялся в воздух, унося под облака невесту их господина и убийцу, а они просто стояли и смотрели, задрав головы. И Ансельм мог поклясться, все думали об одном и том же. Они подвели господина. Когда биплан превратился в черную точку, а потом и вовсе растворился в небе, все вернулись на прежнее место, туда, где в высокой сухой траве лежал Гер Нойман. Ансельм наклонился, поднес к его носу ладонь, особенно ни на что не надеясь, но кожу согрело едва заметным дыханием. Он был еще жив. Тогда самые крепкие парни подняли его, взвалили на плечи и понесли в замок так быстро, как могли, а Микаэль помогал идти Гюнтеру. Согнувшись под тяжестью, Ансельм не видел ничего, только ноги Далии. Она шла вперед, указывая путь. Гер Нойман то стонал едва слышно, то затихал, проваливаясь в полузабытье. Кровь из раны пропитала пальто и запачкала руки. Перехватывая свою ношу поудобнее, Ансельм украдкой облизал ладонь. Сам от себя не ожидал. Тут же устыдился своей глупости. Кровь у Гера Ноймана была обыкновенная, как у всех людей, теплая и с металлическим привкусом. Никаких новых изменений в себе Ансельм не почувствовал. Когда они внесли Гера Ноймана в замок, подняли наверх и уложили в его спальне, Ансельм попробовал на квашне. «Убейся об стенку», — приказал он шепотом, как делал Гер Нойман. Но квашня посмотрел недоуменно. «А что я такого сделал?» — спросил он. «Ты сказал стрелять? Я стрелял. Ты сказал прекратить? Я прекратил». «Нет», — подумал Ансельм, — «такое бывает только в сказках». Выпил драконьей крови и сам стал драконом. В жизни все по-другому, и сила наследуется иначе. Сначала ждали Катарину, но она куда-то запропастилась. Тогда Далия разогнала почти всех, кроме нескольких девочек, тех, кто внимательнее других наблюдал за Катариной, когда она перевязывала раны, и знал, что делать. Ансельм остался сторожить дверь. Просто так, на случай, если придут еще враги. Из-за двери то и дело доносились странные звуки и пение, и Ансельм счел за лучшее не подглядывать. Через полчаса Далия вышла, вытирая руки полотенцем. «Он зовет тебя», — сказала она. «Зачем?» Далия пожала плечами и отступила, пропуская Ансельма вперед. Может быть, Гер Нойман хотел поблагодарить своего лучшего воспитанника за спасение? Ансельм вошел, расправив плечи. Увидев его, остальные девочки тихо выскользнули за дверь. Гер Нойман, бледный как подушка, на которой он лежал, пошевелил рукой, словно пытался подозвать его ближе. Ансельм с воодушевлением присел на край кровати, ожидая похвалы. Но Гер Нойман сказал другое. «Вы упустили ее». Он не спрашивал, потому что и так все было ясно. Ансельм уставился на свои колени и сцепленные в замок руки. Они были бурыми от засохшей крови. «Я разочарован в тебе, Ансельм», — едва слышно продолжал он. «Думал, ты стреляешь лучше». «Там был какой-то золотой щит», — буркнул Ансельм, изо всех сил стараясь не расплакаться от обиды. «Пули отлетали от него. Гюнтера ранило. Мне кажется, она не хотела нам навредить. Но...» «Вот как?» Гер Нойман слабо улыбнулся. «Далия». Ансельм спешно подвинулся, уступая ей место. Далия подошла, наклонилась к Геру Нойману, и он что-то прошептал ей на ухо. Ансельм не смог разобрать вопрос, а их лица скрывали длинные волосы Далии. Воздух вокруг подернулся слабым маревом. Далия запустила руку в мешочек и рассыпала руны прямо на животе у Гера Ноймана. Ее длинные паучьи пальцы зарылись в камешки, Выхватили несколько. Наконец она вскинула голову, и Ансельм услышал тот самый голос. Глубинный и чужой. Будто это вовсе не Далия, а какая-то сила неподвластная ей. Говорит через нее, как через старый, охрипший граммофон. Последние звуки вскоре угаснут. Последние птицы покинут свои гнезда и полетят на восток. Последняя зелень исчезнет. Хель, мерзлый ад грядет, и не будет ему конца. Врата откроются, когда солнце, достигнув пика, покатится с вершины. Он родится под золотой крышей матери и упадет в руки самой смерти. Его крик поднимет бурю, и эта буря прокатится по всему миру, чтобы расчистить путь для нового человека. Прокаркав последние слова, Далия стихла и тяжело задышала, приходя в себя. Какая бы сила ни говорила через нее, она ушла так же внезапно, как и появилась. Три выбранные руны лежали в ряд одна за другой. Первый символ был похож на раскрытые ворота, второй — на стрелу, указывающую вверх, а третий напоминал поднявшего морду медведя. Далее взглянула на руны, затем на Гэри Ноймана и добавила уже обыкновенным своим девчоночьим голосом. «Будет мальчик, господин, на летнее солнцестояние».